Глава 9. Прошло 11 месяцев. Огромный срок, который пролетел, на удивление, незаметно. Дни сливались друг с другом, пролетая невероятно быстро. Еда, тренировки, снова тренировки, немного болтовни и сон. И вот все, что существовало в моей жизни. И все же я старался не думать об этом, а просто становиться сильнее. Вот и все. Увы, далеко не все были способны выдержать такой распорядок дня. За эти 11 месяцев нас стало еще на десяток человек меньше, по тем или иным причинам. Ну и к нашей небольшой группе за это время присоединилось еще несколько человек. Ну как к нашей? Имею в виду тех, кто расположился в соседних комнатах. К себе мы так никого и не пустили, хотя союзники из них получились неплохие. Была еще пара попыток поставить нас на место, но безрезультатных. Но этот день отличался от всех остальных. С самого пробуждения меня охватило странное беспокойство. Буквально на самом краю сознания, но оно не давало мне успокоиться. «Кай, ты в порядке?» — видимо, обратив на мое состояние внимание, спросила Аю. «Да, просто будьте осторожнее сегодня. Какое-то нехорошее предчувствие у меня». Нахмурившись, все же смог облечь свои ощущения в слова. «Поняла», — с полной серьезностью кивнула девушка. И, надо сказать, предчувствия не обманули, ведь сегодняшняя речь нашего наставника резко отличалась от обычной. «Ну что? Прошло уже много времени, однако далеко не все из вас готовы к тому, что вас ждет дальше. А как вы помните, слабаки нам не нужны. Так что немного подтолкнем ваше развитие, мне заодно устроим вам небольшой праздник. Да, вы не ослышались. Думаю, возможность выйти наружу вас обрадует. И сегодня она будет у вас». Едва прозвучали эти слова, как народ радостно загласил, обсуждая услышанное. Еще бы! Такого точно никто не ждал. «Тихо!» — магическое давление змея резко придавило нас к полу. «Эх, дисциплину вам еще прививать и прививать. Ну да ладно. Это будет позже. Сейчас мне слишком лень подобным заниматься. Слишком вас много еще осталось. Ну уж будьте уверены, скоро это изменится. Мангуст, покажи!» «Да!» — тут же отозвался один из масочников, подняв над головой странную и очень большую жемчужину алого цвета, размером с глаз. «Это называется магическое ядро. Ваше следующее задание довольно простое — принести мне точно такую же штучку. Но есть проблема. Как-нибудь. Подобные ядра можно добыть лишь в одном месте, прямо в груди любого магического животного. Вот и все. Просто, не правда ли?» Усмехнулся он, смотря на наши восковые лица. Еще бы. Кто не слышал про магических зверей или, по-простому, монстров? Такие зверушки вполне могут уничтожить всю нашу деревню. К счастью, их истреблением в окрестностях занимается род Тарс. И справляется довольно успешно, ведь никто долгие годы не видел этих монстров. А вот другим не так везло. Время от времени до нас доходили слухи об истребленных, частично или полностью, поселениях. «Да-да, вы не ослышались, все верно. Сейчас у вас вполне достаточно сил и навыков, чтобы попытаться разобраться с тварью первого ранга. Других в округе не будет. Будьте уверены, мы позаботились об этом. Вот только я не хочу, чтобы вы всей толпой пинали этих бедняжек. Так что отправитесь поодиночке. Это и будет вашим заданием. Одолеть монстра и принести мне в доказательство его ядро. Справитесь? Будет вам награда. Сможете стать сильнее. Нет? Ну, туда вам и дорога. Еще раз повторю, слабаки нам не нужны. Ах, да, пока не забыл. Даже не пытайтесь сбежать. Не забывайте о печати на вашем теле. Одна попытка, и вы умрете. Ну, а на этом все. Всем удачи и приятных снов». «А?» — недоуменно отозвался народ. Вот только тут же стали падать на землю, по одному или группами. Но все просто оседали. И я, похоже, остался самым последним, кто оставался в сознании. А вскоре и мое тело уже парализовало, и я упал точно так же, как все. Однако сознание мое было в порядке. Пусть и через легкую дымку, но я видел все, что происходит вокруг. Тела стали понемногу забирать наставники, таща прямо на плечах. Вскоре настала и моя очередь, где я впервые увидел, что же находится за той дверью, куда уходят тюремщики. Вот только не сказал бы, что это было особо полезно. Просто новый коридор с кучей дверей по бокам, но самое главное — выход. Он располагался в самом дальнем краю коридора. И почему-то кажется, что я не должен был этого видеть. Судя по храпу от некоторых личностей, все они просто без сознания. Но на меня почему-то воздействие прошло не полностью. Яд или какое-то сонное зелье. Впрочем, неважно. Солнечный свет резанул мне глаза, и я оказался на поверхности. Вот только увиденное мне не особо понравилось. Вместо привычной мне зелени и раскидистых лесов перед моим взором лежала какая-то пустошь, немного сероватая земля, покрытая огромным количеством трещин. Деревья тут тоже были, правда, не совсем те, что я ожидал. Это были сухие стволы без единого листочка на ветках. И все же меня отнесли куда-то вглубь этого странного леса из сухих деревьев и просто оставили там. Трудно точно подсчитать время в этом странном состоянии, но по ощущениям я лежал еще около получаса, прежде чем тело начало позволять двигать конечностями. Еще десяток минут, и вот я уже стою на ногах, осматривая окрестности. И надо сказать, мое мнение о данном месте ничуть не улучшилось. Как-то тут было слишком пустынно и неуютно. Но да ладно, цель у меня совсем иная, так что будем ориентироваться на нее. Сперва стоит найти свою будущую жертву. Хотел было попросить разведать местность, прячущуюся в одеждах Кин, но резко передумал. На краю сознания ощущался чужой взгляд. За мной явно наблюдают. Проблемно. Ну да ладно, сам справлюсь. Так что, осмотрев окрестности, прикинув кое-что в голове, двинулся в одну сторону. Не знаю уж, прав я окажусь или нет, но двигаться хоть куда-то нужно. Не стоит стоять на месте в надежде, что зверь сам меня найдет. Хотя... Я резко замер на месте. Ведь в голову пришла отличная мысль. Правда, зачем искать кого-то, если можно заставить его искать меня? Что лучше всего почувствует хищник на дальнем расстоянии? Правильно. Кровь. Так что, подойдя к одному из деревьев, слегка резанул кинжалом, оросив кровью основания, а сам сразу же забрался на само дерево, затаившись на его ветках. Да, тут в листве не спрячешься, и все видно, но я ведь и не от людей прячусь. А звери куда меньше смотрят вверх, чем люди. По крайней мере, это лучший вариант из возможных. Увы, создать достойную ловушку просто не выйдет. Силки? Хе. Монстра они не удержат. Яму с кольями. А чем я ее копать буду? Руками? В общем, пока это оптимальный вариант. Сидел я долго, где-то около часа. И ничего, абсолютная тишина. Даже шороха не слышал. Думал, что затея провалилась, и стоит пойти искать добычу самому. Вот только все очень резко изменилось. Тихий шорох заставил меня встрепенуться и сосредоточиться на том направлении, откуда он раздался. И не зря. С высоты я быстро заметил двигающегося в мою сторону хищника. Это оказался волк, что, принюхиваясь осторожно, приближался к моему дереву. Даже на первый взгляд это был далеко не обычный зверь. Его мех был очень странным, весь покрытый какой-то грязью. Нет, скорее налипшими камешками. Вот только выглядели они уж больно упорядочными. Будто чешуя наслаивалась друг на друга. Причем подобное было со всем телом. Его будто прикрывала сплошная кольчуга. Лишь только глаза и нос были открыты. И это была проблема. Я не знал, насколько эта защита толстая. Может, подождать другого зверя? Нет, не пойдет. Обычно на одной территории не бывает двух хищников. Тогда искать травоядных? Хе, смешно. Была бы тут трава. Ладно, попробую. Когда волк окончательно приблизился, принюхиваясь к месту, куда падала моя кровь, я и сделал свой ход. Резкий прыжок, и вот уже моя сабля направлена прямо в голову хищника. Осталось совсем немного, и при соприкосновении с каменной броней клинок просто раскалывается пополам, а лапа с острейшими когтями резко полоснула по моей левой руке, создавая новую рану. На этот раз куда как более серьезную. «Тварь!» — шиплю, сдерживая боль, и тут же разрываю дистанцию, пока новый удар не достал меня. Бежать? Нет. Нельзя поворачиваться к врагу спиной. Догонит и прикончит. А значит, остается только сражаться. Махнув правой рукой, выпускаю свои туманные стрелы. Вот только достигнув цели, Они лишь слегка заставили потрескаться броню, но не причинили врагу вреда. Демоны его повери. Самый неприятный для меня противник, тот, чью защиту я просто не могу пробить. И как с таким бороться? Бить в глаз? Трудновато будет попасть, но других вариантов я просто не вижу. Можно, конечно, попытаться ударить несколько раз по одним и тем же чешуйкам. Судя по оставленным мной трещинам, их вполне можно пробить, но, как по мне, куда проще попасть в глаз. Схватка началась. Волк резко рыкнул, ударив лапой по земле, и в тот же миг в мою сторону понеслись копья, вылетевшие прямо из земли. Еле удалось вернуться, но и на этом еще не все. Хищник тут же рванул ко мне, собираясь откусить от столь приятного куска мяса. Едва удалось спастись, отступив. Нормально контратаковать просто не получалось. Любые мои атаки магией оказывались бесполезны. Он либо уклонялся, либо принимал на свою броню. Про попытки попасть в уязвимое место даже не говорю. Он ведь совсем не стоял на месте. Это было не глупое животное, нет. Волк отлично понимал свои слабые места, защищая их. Мне ничего не оставалось, кроме как все отступать да отступать. Вот она разница в рангах. Судя по всему, зверь только на первой ступени, но уже куда сильнее меня. Я же до сих пор еще не смог прорваться на свой первый ранг. Пусть объем сил за это время и значительно вырос, но его все равно было недостаточно. Вскоре на моем теле стали появляться новые раны. Он умудрялся иногда достать меня своими когтями. Вот уже вскоре вся моя левая рука была покрыта кровью. Не говоря даже об остальном теле. К счастью, ноги он мне не повредил. Увы, это мне не помогло. Во время одного уклонения пришлось двигаться спиной. Это и сыграло со мной злую шутку. Я банально запнулся о корень дерева. Почему-то мне показалось, что в этот момент волк торжествующе оскалил пасть. Время будто замедлилось для меня. Я видел, как волк готовится прыгнуть вперед, дабы добить свою добычу. Медленно поднимая левую руку и выпуская чистый туман, что должен был закрыть ему обзор. Вот только в этот раз что-то пошло не по плану. Взрывающийся туман стал резко окрашиваться в алый цвет моей крови. Именно в таком состоянии рванул на волка. Тот на мгновение замер, будто удивившись, но ненадолго. Вскоре он был готов рвануть на меня и... Так и остался на своем месте. Как-то странно дернул головой, потом еще раз и еще. Все же сделал первый шаг мне навстречу, потом еще один, но куда более медленный. Зверь пошатнулся и просто упал на землю. Я в недоумении смотрел на него. Что это такое было? Осторожно приблизившись, дабы проверить, убедился, что он жив. Правда, дыхание казалось очень слабым, и двинуться с места он просто не мог. Тут же воспользовался шансом, нанося добивающий удар прямо в слабое место хищника, после чего облегченно упал на землю. Ну, правда. Что это такое было? Он сам умер? Нет, что-то не так. Если подумать, то все началось именно после того странного алого тумана. Кровь смешалась с моей магией. Очень на то похоже. Но что изменилось? И что вообще случилось со зверем? Одни вопросы и ни одного ответа. Хотя есть одно предположение. Я уже давно заметил, что с моей кровью что-то не так. Как-то раз после спарринга обронил каплю крови на какой-то цветок, пробившийся из-под земли. И уже на следующий день он полностью высох. Были еще парочка подобных случаев, когда противник, на которого попала моя кровь, резко шипел, будто от боли. И конечность в месте попадания переставала его нормально слушаться. Моя кровь ядовита? Это единственное предположение, вот только это случилось явно уже после того, как я оказался здесь. Потому как такого за собой раньше не помню. Надо мной успели провести здесь какие-то эксперименты или это последствия моего поедания ядовитых грибов? Не знаю. Да и не так это важно сейчас. Куда важнее то, что это может сделать меня сильнее. Ядовитый туман — это весьма интересно. Надо будет поэкспериментировать, но позже. Надо побыстрее достать цель задания, пока еще кто не явился. Ядро обнаружилось прямо рядом с сердцем волка. Странное, темно-коричневое и небольшое. И все же это явно оно. И стоило мне только убрать ядро в карман, как резкая тяжесть навалилась на мое тело. Знакомое ощущение, точно такое же, как утром. И когда я повалился на землю, и объявился мой наблюдатель. Тот самый страж, что и принес меня сюда. Теперь, схватив и закинув на плечо, потащил обратно. Я же в то время старался максимально запомнить маршрут и окружающую обстановку. «Ну что?» — спросил змей, когда увидел входящего в зал масочника, тащившего меня. «Сдал», — донесся суховатый голос из-под маски. «Ему попался земляной волк». «Ух, не повезло. Неприятный противник для новичков, уж больно хорошая защита. Как у него получилось завалить такого?» «Повезло или нет? Было кое-что странное. Потом расскажу. Надо остальными заняться». «Да, давай», — кивнул змей, став внимательно смотреть на меня и тихо прошептал себе под нос. «Интересненько. Повезло. Возможно, но удача тоже немаловажный фактор в этой работе. Хороший все же материал нам предоставили». В это же время подошедший целитель залечил раны на моем теле и, убедившись, что угрозы жизни нет, удалился. Тем более, что вскоре стали приносить и всех остальных. Оказывается, я был первым. Им тоже требовалась помощь. Каких только ран тут не было. Рваные, колотые, ожоги, обморожения. На любой вкус, как говорится. Бладов я тоже вскоре заметил. Их принесли почти в одно и то же время. У Аюны оказалось множество мелких ран по всему телу, а у Токио будто плеснули кислотой на плечо. Бррр. С последней раны целитель долго возиться не стал, лишь слегка подлечил. Да, одобрительно кивнул. Кожа уже спеклась, так что особого лечения не требовалось. Уверен, после такого точно останется шрам. Но главное, они живы. Остальное не столь важно. Из нашей группы вернулись далеко не все. Двух человек не было. С другими все было еще хуже. Примерно четвертая часть людей просто не вернулась. Пробуждение было столь же быстрым, как и засыпание. Все почти одновременно подняли свои головы, будто распылили какой-то антидот. Что вполне возможно. Стоит найти, как они это делают. «Итак, прошу, выложите свою добычу», — змей указал на стол со скатертью, стоящей между нами и им. «Аккуратно, в ряд. И в порядке нумерации». Я первым разместил свою жемчужину. Дальше потянулись остальные. И вскоре перед нашими глазами предстало чудесное зрелище. Пусть цвета и были довольно тусклые, но их было много. Чего тут только не было. Цвета на любой вкус, хотя преимущественно было четыре основных — красный, синий, коричневый и белый. Но встречались и более экзотические цвета, вроде фиолетового, желтого, зеленого и иных. Народ завороженно наблюдал за этой красотой. Мало кто оставался равнодушным. «Нравится?» — хохотнул змей. «Да, прекрасное зрелище. Но оно будет еще прекраснее, когда вы получите обещанную награду. Но это будет позже. Сейчас же хочу вас всех поздравить с прохождением данного испытания. Далеко не каждый сможет справиться со зверем первого ранга. Клановые детки даже не выходят на них охотиться, пока сами не достигнут того же уровня сил. Вы же куда лучше. Да, не все из вас выжили. Значит, они были слабы, а вы сильны. Запомните это. А теперь можете идти отдыхать. Заслужили».